«Вот и Шон», — шепнула Дарлинг. «Ваша версия оказалась несостоятельной». Я и не особенно настаивала на ней, просто высказала предположение и рада, что ошиблась. «Разбудите его». «Я?» «Больше я к ним не подойду». Ан-Софи кивнула подбородком в сторону флегматичных, никак не отреагировавших на их появление ориенталов. «Во всяком случае, сегодня. Утренней драчки мне хватило с лихвой. Разбудите его». «Ну хорошо». Ничего сверхъестественного или опасного в том, что предлагала сделать Ан-Софи, не было. Тогда почему ей так трудно сдвинуться с места? Уж точно не из-за кошек. С самого начала они были настроены к Дарлинг весьма благосклонно. Не из-за кошек, нет. Из-за Шона. Сейчас ей было жаль Шона ничуть не меньше, чем Ису. И он, свернувшийся клубком и неловко поджавший под себя ноги, казался Дарлинг едва ли не ровесником приемного сына Даша, а не взрослым 30-летним мужчиной, мужем и отцом. Еще один мальчик, которому предстоит узнать страшную правду о том, что теперь он одинок и будет одинок всегда, сколько бы людей ни окружало его. Он пока не знает этого, но сейчас. Сейчас, когда она потрясет его за плечо, Шон, просыпайтесь. Бесцеремонно трясти Шона, что наверняка сделала бы Ан-Софи или Кристиан на правах старого друга, Дарлинг так и не решилась. Она всего лишь прикоснулась к его плечу и тут же отдернула руку. Эффект был такой, как если бы она дотронулась до дерева или камня. «Шон?» В ответ не последовало ни вздоха, ни сонного бормотания. Дерево и камень остались равнодушны к призыву. Наверняка их звали как-то по-другому, но их имен Дарлинг не знала, оттого и повторила еще несколько раз: «Шон? Шон!» «Ну что там?» — в нетерпении воскликнула Ан-Софи. «Не знаю». «Трясите его сильнее! Трясите сами!» — огрызнулась Дарлинг. Одна из кошек наконец-то отреагировала на происходящее и, протиснувшись между телом англичанина и стеной, жалобно мяукнула. Вторая, так и оставшаяся сидеть у ног хозяина, мяукнула ей в унисон, и Дарлинг, понукаемая настойчивым мяуканьем, решилась. Резко дернув Шона, она перевернула его на спину, вернее, Шон опрокинулся сам, как будто ждал этого толчка. Ничего пугающего в спокойном лице не было. Все его черты смягчены, как у человека, благополучно преодолевшего жизненные невзгоды и решившего быть счастливым, несмотря ни на что. А на губах застыло легкое подобие улыбки. О чем же он думал, прежде чем умереть? Этот вопрос Дарлинг задала самой себе совершенно отстраненно, как если бы речь шла не о человеке, которому она искренне сочувствовала еще минуту назад, об экранном или книжном персонаже второго плана, чье имя так же трудно запомнить, как имя прошлогоднего, внезапно активизировавшегося исландского вулкана. Пусть оно и не такое длинное, и согласные в нем всегда уравновешены гласными, дело это не меняет, и только спустя мгновение до Дарлинг дошла чудовищная суть вопроса. А затем и чудовищная правда, вызвавшая к жизни этот вопрос. Шон был мертв. И по мере того, как проявлялось истинное положение вещей, менялось и лицо Шона. Оно больше не выглядело расслабленным. Оно каменело прямо на глазах, покрывалось серым налетом. Если и дальше все будет продолжаться такими ускоренными темпами, Дарлинг станет свидетельницей тотального разложения плоти. Но, слава богу, мертвому Шону хватило ума вовремя остановиться на обострившемся носе и запавших щеках. И лишь улыбка сохранилась в неприкосновенности. Должно быть, Дарлинг вскрикнула, и это заставило действовать Ан-Софи. И секунды не прошло, как она оказалась рядом и склонилась над телом англичанина. Вот черт! В ее голосе не было ничего, кроме легкой досады. Что это? Разве вы не видите, дорогая? Он мертв. Только этого еще не хватало. Может быть, еще что-то можно сделать? Боюсь, что нет. Несмотря на сказанное, Ан-Софи все же приложила руку к шее Шона прощупать пульс. А затем расстегнула рубашку и приникла ухом к сердцу. Ну что? То же, что и раньше. Помощи ему уже не требуется. Нужно сходить за этим дураком Йеном. Вы думаете, что Шона убили? Ничего такого я не думаю. И видимых повреждений на теле нет, просто раз уж здесь присутствует колченогий представитель закона, он должен знать еще об одной смерти. Это логично, не так ли, детка? И как только Ан-Софи удается сохранять хладнокровие, рассуждать о том, что логично, а что нет, если сама смерть еще недавно цветущего и совершенно здорового парня уже надругательство над логикой. «Я позову Йена», — спокойным тоном продолжила Ан-Софи. «А я?» «А вы побудьте здесь, рядом с телом, но утешьте кошек. Больше, я думаю, никто особенно не расстроится. Как вы можете так говорить?» «Бросьте, милая. Не станете же вы утверждать, что потрясены фактом смерти чужого вам человека?» «Потрясена», — помолчав, сказала Дарлинг. «Два трупа — это уж слишком». И один был совсем не ко двору, но после случившегося утром уже ничто не выглядит преувеличением, не так ли? И, кстати, вы спрашивали о том африканском божестве? Кажется, я кое-что вспомнила. Его зовут Маву. Упоминание о Маву было совсем не кстати, и с чего бы это Ан-Софи вдруг решила разоткровенничаться? И почему сделала это именно сейчас, находясь в одной комнате с покойником, а не сидя на вполне благополучной, далекой от потрясений кухне? Дарлинг ни секунды не сомневалась в том, что Ан-Софи знала это имя всегда, а фраза о каких-то там воспоминаниях всего лишь уловка. Ан-Софи не из тех, кто хоть что-то может забыть. У нее цепкая память и ясный ум, а присутствию духа можно только позавидовать. Но механизмы, которые приводят в движение эту память и ум, скрыты от глаз, засыпаны песком, и Дарлинг никогда не разгадать их, никогда. Может быть, кошки помогут ей? Но кошки не проявляли к Дарлинг никакого интереса, они были всецело поглощены Шоном. Одна из них усела с англичанину прямо на грудь, а другая осторожно касалась лапой его подбородка. Зрелище оказалось настолько удручающим, что Дарлинг едва не расплакалась и тут же поймала себя на крамольной мысли, что животных ей жаль даже больше, чем покойного мужа Даша. Что будет с кошками, в одночасье лишившимися своих хозяев? А что будет с детьми? Впрочем, о детях кто-нибудь да позаботится. Та же Ан-Софи, неоднократно провозглашавшая свою к ним любовь. Но вряд ли Ан-Софи захочет присматривать еще и за ориенталами, особенно после инцидента в ванной. Они ведут себя непочтительно. Не по отношению к Шону, а по отношению к его смерти. И Дарлинг должна немедленно вмешаться и пресечь кошачьи контакты с трупом. Но подумать об этом было проще, чем сделать. Что, если кошки отреагируют на Дарлинг так же, как на Ан-Софи? Кис-кис-кис-кис-кис. Присев на корточки, Дарлинг поскребла пальцами пол в тщетной надежде привлечь внимание кошек. Ничего из ее заклинаний не вышло, животные так и остались на своих местах, и тогда, набравшись храбрости, она снова приблизилась к мертвому Шону и, перехватив за туловище все еще сидящего на груди ориентала, осторожно опустила его на пол. Опасения оказались напрасными. Кошка и не думала ни нападать на Дарлинг, ни возвращаться обратно к Шону. Она так и осталась сидеть у ног, а вопрос со вторым ориенталом решился сам собою. Спустя мгновение он присоединился к братцу, и теперь об икры Дарлинг терлись сразу две кошки. Ан-Софи права. Никаких видимых повреждений на теле. Смерть отнеслась к Шону намного милосерднее, чем к его жене. Обошлось без проломленных висков, пулевых отверстий и ножевых ран. Вот только небольшой синяк на груди, в той области, где расположено сердце. Дарлинг никогда бы не узнала о его существовании, если бы Ан-Софи не распахнула на Шоне рубашку в поисках отсутствующего сердцебиения. Ничего особенного в этом небольшом синяке не было, и он, о счастье, не складывался в знаки, которые необходимо прочесть, над которыми придется ломать голову каждую минуту своего существования. Но стоило только Дарлинг, превозмогая страх, коснуться синяка, как кошки, до этого отделывавшиеся традиционным кошачьим мяуканьем, вдруг утробно заголосили «Маву, маву!». И Дарлинг вспомнила. И именно это сочетание звуков она услышала в берлинской ловчонке «Малиба», когда впервые взяла в руки бенинского леопарда. Тогда звуки оглушили ее. Они оглушают и сейчас, и дело совсем не в том, что кошки орут благим матом, а в том, что они на разные лады повторяли имя таинственного африканского божества. Все было предопределено заранее, и маховик закрутился, едва лишь бронзовая статуэтка оказалась в ее руках. Ничто уже не могло спасти Даша и, как оказалось, Шона. Теперь Дарлинг окончательно уверилась в этом. Есть от чего прийти в отчаяние. «Заткните им пасть!» Голос Йена, раздавшийся за спиной, заставил Дарлинг вздрогнуть. «Как вы себе это представляете?» Не оборачиваясь, сказала Дарлинг. «Никак не представляю. Вы проводите их из комнаты. Сами и выпроваживайте». «Терпеть не могу кошек», — заметил Йен. И Дарлинг тут же почувствовала себя кошкой. «Что они здесь делают?» «Кошки?» «Да». «Я не знаю. Они сидели здесь, когда мы с Ан-Софи вошли. Мы просто хотели разбудить Шона». «Набудить оказалось некого. Я уже в курсе. «Если вы не заткнете этих тварей, я их пристрелю». Но оба ориентала уже успокоились сами, хотя и продолжали тереться о ноги Дарлинг. «Отойдите от тела», — скомандовал Йен. «И вообще, лучше вам покинуть помещение». «Да-да, конечно». Дарлинг машинально закивала, но сдвинулась с места всего лишь на несколько шагов, только для того, чтобы пропустить покемона к кушетке с телом. «А где Ан-Софи?» «Она проводила меня до кухни. Думаю, вы сможете найти ее там». Возвращение на кухню совершенно не вписывалось в планы Дарлинг. Нет никаких гарантий, что декорации не изменятся снова. И хорошо, если это будет просто комната с кровоподтеками дождя на стенах, а не какой-нибудь лабиринт, выпутываться из которого придется сотню лет. От этого странного дома можно ожидать чего угодно. А на кошек, как на проводников, надежда не слишком велика. Йен, между тем, опустился на корточки перед телом и поначалу совершил те же действия, что и Ан-Софи. Приложил пальцы к шее Шона, а потом переместил ухо к его груди, после чего внимательно осмотрел кушетку и ее окрестности и, достав уже знакомый Дарлинг потрепанный блокнот, принялся что-то в нем записывать. В тишине, вдруг ставшей оглушительной, Дарлинг услышала, как ручка царапает бумагу, и этот звук снова сложился в «маву-маву». «Вы еще здесь?» — спросил Йен, не отрываясь от блокнота. «Его убили?» «Смерть не выглядит насильственной, впрочем, вскрытие покажет. У него синяк на груди. Вы видели синяк?» «Я смотрю, вы у нас самая наблюдательная». Йен захлопнул блокнот и поднялся. «А вы сами видели эту отметину раньше? Вчера вечером, к примеру?» «При всем желании я бы не смогла ее увидеть. Здесь никто особенно не демонстрировал голые торсы. За исключением вашего друга Яна. Но вы можете спросить у кого-нибудь еще». Дарлинг чуть не сказала «у домашних», но вовремя сдержалась. Из домашних в живых остались лишь кошки, Иса и маленькая Лали. Семьи больше нет. Сначала ушли Даша и Амаку, потом наступил черед Шона. Не исключено, что последовательность ухода была другой, но теперь уже не так важно, какой именно она была. Или важно? «Так я и поступлю, хотя не думаю, что кто-то даст мне вразумительный ответ, а тот, кто мог бы ответить, наверняка промолчит. Одно могу сказать точно. На след от электрошокера это не похоже. Возможно, кто-то ударил его, или он сам ударился. Это могло стать причиной смерти». «Причиной смерти может быть все, что угодно». «Ну да, ну да. Даже пуговица в дыхательных путях. Проклятая пуговица, застрявшая в трахее неизвестного Дарлинг приятеля Ан-Софи, продолжает мучить Дарлинг. Зачем этот тип проглотил пуговицу?» «Ну что ж», — подытожил Йен, — «делать вам в этой комнате больше нечего, да и мне тоже». «В каком смысле?» «В том смысле, что разгребать все это в одиночку я больше не намерен. Оставшиеся неясными детали уточнят эксперты, и останется только связать концы с концами». «Это возможно?» «Надеюсь, что да». «Маву!» Неожиданно для самой себя выпалила Дарлинг. «Его зовут Маву. Если это еще имеет хоть какое-то значение». «Кого?» «То пропавшее африканское божество. Гордость здешней коллекции». «Вот как?» Вы вспомнили его имя? Просто узнала. Ан-Софи сказала мне. Мне она этого не говорила. Все дело в кошках. Они мяукали, их мяуканье как раз и было похоже на маву, если воспринимать звуки на слух. Наверное, Ан-Софи уже когда-то слышала это имя от Даша, но благополучно его позабыла, а благодаря кошкам оно всплыло в ее памяти. Кажется, так? Все совсем не так. Совсем. Все то время, что Ан-Софи находилась подле Шона, кошки молчали. Они молчали до тех самых пор, пока она не покинула комнату, отправившись за Йеном. Почему Дарлинг соврала? Ведь не за тем же, чтобы выгородить Ан-Софи. Тогда почему? Ну, раз мы теперь знаем имя, Йен поморщился, может быть, крикнем и хором позовем этого башка-скитальца? Вдруг он объявится, ткнет пальцем в убийцу и сходу объяснит нам мотивы его преступления. Вы шутите? Конечно. Плевать мне на то, как его зовут. Единственное, что я хочу знать, где эта чертова статуэтка находится сейчас. И чьи пальчики к ней прикасались? И прикасались ли те же пальчики к леопарду? Кошки наконец-то отстали от Дарлинг и занялись гораздо более привычным для себя делом. Они играют друг с другом. И с чем-то еще это что-то было выужено то ли из-под шкафа, то ли из-под кресла и рассыпается теперь мелким горохом по полу. Ну да, звук именно такой. Цок-цок-цок. Горошины. Судя по всему, их несколько интересует ориенталов намного больше, чем смерть хозяина. Теперь кошки — всего лишь кошки. Даша крупно ошибалась на их счет, и Иса ошибался. И маленькая Лали, и сама Дарлинг тоже. Они вовсе не носители особого знания. Самые обыкновенные, четвероногие, каких миллионы, миллиарды в любом конце света. А их маву-заклинание всего лишь требовательное мяуканье, не больше. Это Дарлинг захотела услышать то, что услышала. А потом пристегнула псевдоуслышанное к берлинской лавке и еще к говорящим царапинам на лице Ан-Софи. Все это плод ее не на шутку разыгравшегося воображения. Иллюзия Хесуса Галиана. Цок-цок-цок. Цок-цок. Кажется, Ян заинтересовался кошачьими забавами и даже попытался присоединиться к ориенталам. Ян — самый настоящий ловкач, как и положено постоянно эволюционирующему покемону. Ему без труда удалось завладеть одной из горошин, после чего интерес к игре был моментально утерян. Разом позабыв о кошках, он вынул из кармана свою китайскую лупу и уставился на горошину. «Любопытно», — промычал он. «Что это?» «Сдается мне, что таблетка. И она здесь не одна. Три или четыре как минимум. Спасибо нашим кошкам, иначе мы бы их не нашли. А вы искали эти таблетки?» «Нет», — после секундной паузы признался Йен. «Я искал совсем другое и совсем не здесь, но таблетки тоже неплохо. Это яд?» «Не знаю». «Шон мог отравиться ими?» «Конкретно этими?» «Не мог, раз уж они валяются на полу, но, думаю, установить, что это за таблетки, не составит особого труда. А теперь забирайте кошек и выметайтесь отсюда». На этот раз покемон проявил настойчивость, лично припроводив Дарлинг с ориенталами к двери. Когда дверь захлопнулась и Дарлинг оказалась в коридоре, Первым, кого она увидела, был Кристиан.